Это нога на первом не придержим. Немного ностальгии, брат. Этим старым добрым временам. Это нога на первую небодяжную. Вспоминаю не каждый день, но это важно ведь. Он за свое всегда пёр и стоял на своем. И чаще пользовался точкой, чем запятой. Старый бумер, который чудом не умер. С легких времен, с тех времен, когда погонял было больше, чем имен. Спорт научил любой вопрос ставить ребром. И не раз он выставленный ствол упирался лбом. Когда вышел с тюряшки, помянул тех, с кем начинал. А новые намекнули, мол, старина, настали новые времена. В бригаде начали кормиться мусора. Да и старшие по мелочи стали бесовать. Когда над ним поставили оперочки из управы, он смекнул, что это начало распада. Припрятал в загашник ТТ-ку и калашников на отложенные, открыл на райончике шиномонтажку. Позвал замуж одноклассницу Наташку и переехал в съемную трешку в пятиэтажку. Бывало, заезжали ребятишки из тех, кто не отскочил. Они делились, мол, там лютые жесткачи. Говорили, молодые бычки радеют за ментовский чин. И приходится суетиться, чтобы с миром не почить. Постояли с ним, покурили, сфоткались на убитый Эриксон. На прощание обещнулись по любасу встретиться. Даст Бог, свидимся за одним столом. Выпьем за здравие и не чокаясь помянем. Это так. Всем нашим братьям, тем, кто уверен в правде, если что рядом станет с тобой стеной. Всем нашим близким, тем, кто не отступился, тем, с кем стали одной семьей. Этот трек всем нашим братьям, тем, кто уверен в правде, и если что рядом станет с тобой стеной. Всем нашим близким, тем, кто не отступился, тем, с кем стали одной семьей. Так ты, Васяня? Улица вдова, улица мать, улица мачеха. Сегодня она за тебя, завтра и на тебя чихать. Вчера фарт, завтра руки в наручниках, эх. Улица печаль, улица разлучница. Доброжелатели нам пророчат крахов перед Бога хоронят заочно. Волки в овечьих шкурах, вернее овцы в волчьих. Ведь мы как гепатит С, сидим у них глубоко в печенках. Я представляю не город дорог и не город мостов. Я не представляю, как бы я мог не представлять Ростов. Вспомним, как было непросто, лихие 90-е, борзая поросль, спрос как со взрослых. Нам по 16, мы без денег, без дела. Из уст в уста, пересказывая легенды, как старшие, отработав тему, срубили денег. Взлетели резко, пересели на Мерси и Бэхи. Одни дни напролет бьются за звезду на погоны, а другие в обход закона делают погоду. Эти районы умеют хранить тайны, слить мобилу и залечь на дно на прибитой хате. И когда легавые будут пробивать по каналам, им скажут, мол, видели его на вокзале, Ростов главный покупал билет куда-то. Такая вот картина маслом, и пусть Вася не во сне. Но для всех моих братьев эта песня письмецом. Легавый разливает розе по бокалам, а у нас налажен канал от Нью-Йорка до Абакана. Братка, как ты там? На луну печально воют полканы, капелланы отпевают братьев под куполами. Отстаивают правду с кулаками или стволами, с грехами папе римскому или тибетским улами. Уходить лесами или с левыми паспортами на сам, или решайте сами, мы ненадолго под этими небесами. Братан, главное, чтобы была делюга, а калашик пропашет этот лук покруче плуга. Знаешь, грустные новости приходят с юга. Вот такой вот рок-н-ролл, вот такая буга-вуга. Всем нашим братьям, тем, кто уверен в правде, если что рядом станет с тобой стеной. Всем нашим близким, тем, кто не отступился, тем, с кем стали одной семьей. Всем нашим братьям, тем, кто уверен в правде, и если что рядом станет с тобой стеной. Всем нашим братьям. нашим близким, тем, кто не отступился, тем, с кем стали одной семьей. Если что рядом станет с тобой.